Вечером священник преподобный Картер пригласил набожных путешественников присоединиться к нему в ресторане второго класса для вечерней молитвы. В Виннипеге, Канада, другой священник, преподобный Чарльз Морган из методистской церкви Роуздейла, просматривал дома тексты церковных гимнов, отбирая те, которые будут петь на вечерней службе. Преподобный Морган почувствовал слабость и лег на диван. Постепенно он погружался в транс. В его сознании возникло название гимна, и он вскочил, услышав слова: «Господи, мы просим Тебя за тех, кто борется с пучиной морской». Преподобный Морган никогда прежде не пел этот гимн, и слова были незнакомы ему. Но строки продолжали звучать в его сознании, и он решил включить гимн в список. Он отправился в свою библиотеку, нашел ноты и взял их с собой в церковь. Вечером прихожане пели: «Господи, мы просим Тебя за тех, кто борется с пучиной морской». В то же время в ресторане второго класса преподобный Картер вместе с пассажирами пел гимн «За тех, кто борется с пучиной морской». Кому не покажется странным, что этот гимн поют люди, находящиеся на борту корабля посреди Атлантического океана. Но оба священника почувствовали непреодолимую потребность спеть именно этот гимн. Пассажиры на палубах тоже слышали печальные песнопения нестройного хора. 21:30. Туман сгустился еще больше, и уже ничего не было видно впереди. Подозревали ли певцы, что спустя 2 часа «Титаник» наткнется на айсберг, и за них и вправду придется молиться? Это случилось очень быстро. 23:40. Сначала легкий толчок, потом резкий звук, когда корабль врезался в айсберг, пробив 5 водонепроницаемых кают. Из котлов прорвался пар, машины заскрежетали и заглохли. Пассажиры столпились на палубе, спрашивая, что случилось. Никто не был встревожен. Они видели суетившуюся команду, но не понимали, какая им грозит опасность. Наконец, было приказано спустить шлюпки и запустить сигнальные ракеты. Медленно корабль накренился, а команда тем временем спешно спускала шлюпки, преимущественно с женщинами и детьми. Пассажирка первого класса мисс Эдит Эванс поведала одному из спасшихся, что гадалка как-то посоветовал ей остерегаться воды. Повинуясь какому-то несознательному порыву, она уступила свое место в шлюпке другому пассажиру, сама же позже утонула. Корма корабля вздымалась по мере того, как нос уходил под воду. 2:20. «Титаник» под острым углом уходит в пучину. Люди барахтаются в воде, моля о помощи. Один из них, полковник Арчибальд Грейси, он молил Бога о спасении, но уже в мыслях попрощался со своей семьей в Нью-Йорке. В тот момент жена Грейси внезапно проснулась. «На колени и молись», — велел ей голос. Она встала с кровати, открыла молитвенник, и ее глаза упали на слова гимна: «За тех, кто борется с морской пучиной». Тут она поняла, что ее муж молится за нее. Она не спала до 5 утра, убежденная, что произошло нечто ужасное. В ту ночь другой женщине из Нью-Йорка приснился кошмар. Ей снилось кораблекрушение, и ее мать сидела в переполненной лодке посреди океана. Женщина разбудила мужа и рассказала ему о своем сне, но он заверил ее, что ее мать в полной безопасности в Лондоне и беспокоиться не о чем. Но сон был таким реальным, что она никак не могла забыть его. Все было так, будто она сама была там дрожащая, вместе со своей испуганной матерью в шлюпке, и холодный воздух с солеными брызгами обдавал ее лицо. И когда могучий лайнер погружался в воду, она слышала отчаянные крики тонущих. На следующий день она узнала о катастрофе и увидела имя своей матери в списке пассажиров. К счастью, та спаслась. Приехав в Нью-Йорк, она сказала дочери, что решила сделать сюрприз, поэтому не сообщила о приезде. тот момент, когда ее дочь проснулась от кошмара, ее мать сидела в шлюпке, подпрыгивавшей на волнах, грозившей перевернуться, и все ее мысли были сосредоточены на дочери.